Глава 12. Москва. Великопостные служения. Скудная пища. Собор в Москве. Служение патриарха Макария у грузинской царицы Елены. Накануне четверга покаяния ударили в колокола в 4:00 ночи. И мы пошли в монастырскую церковь. Начали утренню без полуночницы первую кафизму из псалтыря. При этом все поклоны делались земные. Чтец закончил первое чтение, после чего начали канон Андрея Крицкого, который состоит более чем из 300 стихов, и при каждом стихе чтец и все присутствующие клали по 3 земных поклона. Мы сочли, что они сделали более 1000 больших поклонов. После 3-й песни и 7-й читали житие Марии Египетской. Мы вышли из церкви лишь после 8:00, умирая от усталости и стояния на холоде. В этот пост мы переносили вместе с ними большое мучение, подражая им против воли, особливо в еде. Мы не находили иной пищи, кроме мазари, размазня, похожего на вареный горох и бобы, ибо в этот пост вообще совсем не едят масло. По этой причине мы испытывали великую, неописуемую муку. Мы извинили бы их, если бы они в этот пост ели не только рыбу, но и мясо. Не было бы им греха и запрета, ибо у них, как мы сказали, не водятся, и потому им неизвестны ни чечевица, ни овечий горох. Разве в домах франков найдешь их? По цене дороже перца. Кроме этого, мазари, они знают только соленую капусту и соленые огурцы. У них есть бобы, фиолетовые и белые, но цена фунта 3 копейки, то есть каждые 5,5 ок стоит пиастр реал. Помимо рыбы, у них нет ничего особенно дешевого, а потому что есть бедному семейному человеку, если рыба ему запрещена? Кроме ратников, бедняков и крестьян, никто не ест рыбы. Богатые никогда ее не едят. У них это считается большим грехом. Как часто мы вздыхали и горевали по кушаниям нашей Родины и заклинали великую клятву, чтобы никто впредь не жаловался на пост. Ибо Богу известно, наших кушаньев, которые едят постом, здесь не бывает даже во время Пасхи и мясоедов. Кроме рыбы, мяса и кваса, эти люди ничего не знают. Без сомнения, они истинно святые. Еще по приезде своем в Молдавию и Валахию мы недоумевали, что нам есть по средам, пятницам и прочим постам. Возвращаемся к рассказу. Патриарх Никон служил в этот день преждеосвященную литургию и рукоположил священника и диакона по нужде в них. Накануне субботы, похвалы Богородицы, после 3:00 ударили в колокола, так что мир поколебался, и мы вошли в церковь. Начали полуночницу, затем утренню, прочли первую кафизму из псалтыря, потом часть из жития Богоматери Влахернской о том, что она сделала в Константинополе с Хаканом, затем прочли вторую кафизму и вторую часть жития. Затем наш владыка-патриарх прочел 6 похвал из Акафиста, после чего сели. Последовало 3-е чтение из жития о другом событии. Встали, и очередной священник прочел еще 6 похвал. Сели, и последовало 3-е чтение о чудесах Святой Девы. Потом начали канон. При 3-й песне другой священник прочел еще 6 похвал, затем чтец 3-е чтение. Также при 7-й песне прочли еще 6 похвал, в докончении Акафиста и сели. Прочли синаксар этого дня, окончили канон и 1-й час, и мы вышли из церкви на 8:00. В этом месяце марте ночь и день равны. Наш владыка-патриарх поехал в царских санях к грузинской царице Елене, вдове Давида, сына Теймураз-хана, за которую, как мы говорили, царь посылал привести ее с ее сыном Николаем с целью женить его на своей дочери. Поехал служить у ней обедню. В этот пост она несколько раз приглашала его, но он не находил свободного времени, так как во вторую субботу поста служил обедню по матери царя, в третью субботу служил в день рождения царя, как мы говорили, в четвертую субботу с царицей случилась извинительная причина. До сего дня, 5-й субботы. Она постилась первую неделю поста и желала приобщиться святых тайн из его рук. Но для этого ей не представилось удобного случая до сего дня. Грузины веруют, что принятие тайн в день субботний имеет большое преимущество, а потому она желала приобщиться не за воскресную обедней, а за субботнюю. На этой неделе московский патриарх созвал собор вследствие указаний, которые сделал ему наш учитель, и совета, который он им дал касательно нововведений и разных погрешностей в делах веры. Во-первых, относительно того, что они не служат, как мы, на антиминсе с изображениями и с надписями, освященным мощами святых, а на куске белого полотна. Во-вторых, что они, принося священную жертву, вынимают не 9 чинов частиц, а только 4. В-третьих, что они делают в нескольких словах ошибки в верую во единого Бога. В-четвертых, прикладываются к иконам только 1 или 2 в году. В-пятых, не принимают антидора. В-шестых, касательно их крестного знамения, при ином расположении пальцев. В-седьмых, относительно крещения ляхов, ибо они крестят их теперь 2-м крещением. И относительно разных дел и обрядов, о коих мы уже говорили и будем говорить. Патриарх Никон послушался слов нашего владыки-патриарха и перевел служебник литургии с греческого языка на русский, изложив в нем обряды и проскомедию в ясных выражениях, доступных пониманию детей согласно подлинной греческой обрядности. Он напечатал этот служебник в нескольких 1000 экземпляров и раздал их по церквам всей страны. Напечатал также более 15 000 антиминцев с письменами и изображениями, освятил мощами святых и также раздал их по всей стране. Исправил многие ошибки по царскому утверждению и повелению на основании свидетельств закона и пророков. Заключили рассуждение на соборе, постановив согласно мнению нашего учителя, что крещение ляхов недозволительно. Как повелевается в Евхологии и в законе, номоканоне, ибо ляхи веруют в Святую Троицу, крещены и не так далеки от нас, как прочие еретики и лютеране, как то шведы, англичане, венгры и иные франкские народы, кои не постятся, не поклоняются ни иконам, ни кресту и тому подобное. Патриарх Никон, так как он любит греков, выразил согласие на исправление и сказал, обращаясь к архиереям и прочим присутствующим архимандритам и священникам: «Я русский, сын русского, но мои убеждения и моя вера греческие». Некоторые из архиереев ответили повиновением, говоря: «Свет веры во Христа и все обряды религии и ее таинства воссияли нам из стран Востока». А некоторые из них, ибо во всяком народе непременно есть люди грубого нрава и тупого ума, внутренно возроптали, говоря про себя: «Мы не переменим своих книг и обрядов, кои мы приняли издревле. Однако они не смеют говорить открыто, ибо гнев патриарха неукротим. Доказательство, как он поступил, с епископом Коломенским ссылая его. Он передал нашему владыке-патриарху 6 священников из ляхов, рукоположенных кардиналом папским и проживавших в Вильне. Говорят, что они священники русских, нашей веры. Одежда тамошних священников похожа на нашу, но они поминают папу. Даже их служебник литургийный подобен нашему. Когда один из царских бояр, овладев каким-то городом, разрушал церкви ляхов и избивал их священников, эти умоляли его о пощаде, говоря, что они православные. Он послал их к патриарху Никону, чтобы тот рассмотрел их дело. Приехав в Москву, они прожили 11 недель. Причем, по причине множества занятий у патриарха, никто до сих пор не занялся их делом, пока Бог не послал им утешение через нашего учителя. Они готовились к службе с вечера и всю ночь пели молитвы. В этот день мы взяли их с собой в Царицыну церковь. Когда наш владыка-патриарх подъехал к ней, его встретили бояре-царицы и уполномоченные царя, состоящие у нее на службе, и повели его вверх, где она находилась. Войдя к царице, он благословил ее и ее сына, утешал в ее горе и успокаивал. Она была одета в черном, по обычаю вдов этой страны. Даже подушка и ковер были из черного шелка. Сын сидел подле нее на позолоченном кресле, покрытым красным бархатом, и был одет в парчевое царское платье с жемчугом и драгоценными каменьями. Затем мы встали и сошли в церковь, что во имя святого евангелиста Иоанна. Царица пришла с сыном и со всеми состоящими при ней людьми. Мы облачили нашего владыку-патриарха, и он совершил водосвятие и окропил церковь, царицу, сына ее и всех предстоящих. Затем мы подвели к нему 2 из тех священников, сняв с них рясы, пояса и колпаки. Они сделали ему 3 земных поклона и стали перед ним с непокрытыми головами, а подле них стал Драгоман. Наш владыка-патриарх начал излагать им тайны нашей религии по порядку и исповеданию 7 соборов. Они благословили то, что благословили соборы, и прокляли то, что они проклинали. Прокляли затем всех еретиков и 8-й собор. Потом заставил их прочесть веру во единого Бога, слово в слово, и дал приложиться к иконам и кресту. Они поклонились до земли, и он прочел над ними положенные в евхологии молитвы, затем молитву миропомазания, и помазал их крестообразно только на голове. Тогда они, по нашему приказанию, поклонились ему 3 во 2-й раз. Мы повели их к царским вратам, и здесь они 3 поклонились, равно пред иконами Господа и Владычицы, как бывает при рукоположении. Мы взяли их под руки, по обычаю произнося «Келевсон, Келевсато, Келевсон, Деспотагие». Владыка благословил их и надел на них стихари и орари только, как на диаконов, без прочтения молитвы, и сказал каждому из них: «Да возрадуется душа твоя о Господе, ибо Он облег тебя в одежду спасения», и так далее до конца. Затем благословил их вторично, и они стали вместе с нами. Кроме них он рукоположил в этот день диакона и священника. Прочтя Евангелие, я пошел и дал им приложиться к нему по обыкновению. Мы также поминали их имена после поминовения царя, царицы, их сына, дочерей и сестер царя. После великого выхода наш учитель вышел с крестом. Они подошли к нему и он благословил их крестом по обыкновению. Затем мы привели тех двух иереев, и они положили 3 земных поклона пред престолом. Владыка благословил их и надел на них епитрахили и филони, произнося при этом только стихи, для того положенные. Вручил им служебник литургийный и велел облобызаться со священниками по обычаю, и они стали вместе с ними. При выносе даров подошла царица для принятия святых тайн из рук владыки. Сначала мы вышли с иконой, и она к ней приложилась, затем сделала 3 земных поклона, а 2 диакона держали в воздух чаши раскрытым. По принятии святых тайн дали ей антидор. По окончании службы мы совершили поминовение по ее муже Давиде над сосудом с кутьей и сосудом вина. Потом владыка благословил их, и мы вышли из церкви и вернулись в свой монастырь. Вслед за нами царица послала своих бояр с трапезой, с царским золоченым кубком вина и кувшинами меда и прочего. В этот канун воскресения мы совершили бдение с большим торжеством по случаю празднования памяти Марии Египетской. В 5-е воскресенье рано поутру ударили в большой колокол, и было совершено великое торжество по случаю именин царицы, ибо она родилась 1 апреля и названа Марией. Она имеет обыкновение устраивать в этот день ежегодно большой праздник и трапезу для вельмож и их жен. Так было и теперь. Если бы царь присутствовал, то пригласил бы весь священный чин. Наш владыка-патриарх служил в этот день обедню в монастырской церкви и рукоположил священника и диакона.